не по годам развитый мальчик. Лев очень походил на отца внешностью, жестами и независимостью характера. Но он не стал оспаривать материнскую трактовку тех событий. Он видел, что мать и бабушка не находят общего языка. Если Ахматова и была благодарна свекрови за то, что та присматривает за внуком, она этого не показывала. Наблюдательный Левушка видел и то, что мать не любит его тетушку, Александру Степановну Сверчкову. Но мальчику очень хотелось вернуться в царское село, которое он всегда считал родиной. Родиной для него было и Слепнево, которое по-прежнему принадлежало матери Гумилева. Ностальгию по этим местам он испытывал всю жизнь. Удивительно, что Ахматова вернулась в царскосельский дом, где они когда-то жили с Гумилевым, всего за несколько недель до его смерти. Она забрала с чердака все свои письма, какие смогла найти. Никаких бумаг, принадлежавших Гумилеву, она не взяла. Как же она теперь жалела об этом? После смерти Гумилева Ахматова была поражена огромным количеством писем, приходившим к ней со всех концов России. Ей было очень грустно сознавать, что при жизни он так и не узнал, как сильно любили его стихи на родине. После казни Гумилева писать о своих несчастьях было чрезвычайно опасно. И тем не менее Ахматова почти пророчески предсказала все, что произойдет с ней позже, во времена Большого террора. «Я гибель накликала милым, и гибли один за другим. О горе мне! Эти могилы предсказаны словом моим, как вороны кружатся, чуя горячую свежую кровь, так дикие песни ликуя, моя насылала любовь. С тобою мне сладко и знойно, ты близок, как сердце в груди. Дай руки мне, слушай спокойно, тебя заклинаю, уйди. И пусть не узнаю я, где ты». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 168. 24 декабря 1921 года Корней Чуковский пришел навестить Ахматову на Фонтанку. Анна лежала на постели в пальто. Женщина, пришедшая разжечь огонь в камине, пожаловалась на недостаток дров, и Ахматова предложила ей помочь завтра напилить больше. Она достала рукопись либретто балета по блоковской «Снежной маске». Потом извинилась, сказав, что не умеет писать прозы, а потом прочитала свои стихи, посвященные Блоку. Стихи были настолько хороши, что Чуковский заплакал. Чуковский относился к Ахматовой с глубоким сочувствием. Он полагал, что ее поддерживают только слава и вера в значимость собственных стихов. Ахматова показала Чуковскому новые стихи. Ее волновало то, что критики могут счесть их вторичными. После смерти Гумилева та поддержка, которую она черпала в популярности своих стихов, начала стремительно слабеть. В январе 1922 года на вечере под знаменательным названием «Чистка современной поэзии» выступил Маяковский. Он заявил, что лирическая поэзия Ахматовой более не представляет для него интереса. После победы большевиков такое заявление звучало предостережением, хотя Ахматова могла этого и не понимать. Когда Лурье решил покинуть Россию и предложил Ахматовой поехать с ним, она восприняла его слова с холодным спокойствием. Такой была ее реакция на все эмоциональные катастрофы. Павлу Лукницкому Ахматова говорила: «Его пугало мое спокойствие. Когда уехал, стало так легко». Примечание. Лукницкий. Встреча с Анной Ахматовой. Том 1. Март 1925. Критики расходятся во мнениях о том, какие ахматовские стихи посвящены Лурье, но его отъезд не стал для Анны такой же трагедией, как утрата Бориса Анрепа. Ольга Судейкина оставалась в России до 1924 года. Снова брошенная Ахматова не была одинока. В январе 1922 года она познакомилась с Борисом Пастернаком. Пастернак был поражен ее добротой. Он говорил, что Ахматова напомнила ему сестру. Дружба двух поэтов длилась всю жизнь. В середине августа 1922 года Пастернак с женой приехали повидаться с Ахматовой перед отъездом в Германию, где Борис должен был встретиться с отцом. Ахматова отказывалась даже думать о возможности отъезда за границу. Она черпала силу в собственном одиночестве. Смерть забрала у нее недоброво. Эмиграция Анрепа и Лурье. В стихотворении 1922 года она пишет о том, какой стала из-за ужасов и болезни. Как щеки запали, бескровны уста, лица не узнать моего. Ведь я не прекрасная больше, не та, что песней смутила его. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, Правда, 1990, том 1, страница 149. Теперь в ее стихах появилась новая черта. Стальная непреклонность, о которой говорил Недоброво. «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час. Но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, Правда, 1990, том 1, страница 147. Ида Напельбаум, на литературные вечера которой в 1922 году Ахматова приходила в сопровождении Артура Лурье, вспоминает, что иногда роль спутника Анны исполнял Николай Пунин. Это случалось еще до отъезда Лурье в Европу. Очень скоро Пунин стал играть более важную роль в личной жизни Ахматовой. Гражданская война, бушевавшая на юге России с 1918 года, закончилась в 1921 году победой большевиков. Для многих в России, да и на Западе, это стало поводом для ликования. Но даже самые убежденные марксисты не могли более рассматривать революцию как победу угнетенного народа над привилегированными классами и считать Ленина идеалистом. Сталин не извращал идеи великого вождя. Большой террор начался еще при Ленине. Примечание.